Я сказал, на этом дельце мы несколько рупий наживем. «Мы устроили военный совет», — продолжал Малвини, «и совещались, пока гуляли вокруг артиллерийских казарм. Я был председателем, Лироид — министром финансов, а Каратыш Ортерис был проклятым Бисмарком. Ведь я и наладил все представление». «Этот настырный Беннера сам все за нас проделал», — сказал Малвини, «а мы провалиться мне на этом месте, если мы знали, что произойдет через минуту». Он шлялся по базару за покупками пешком. Уже смеркалось, мы стояли и смотрели, как наш коротышка бегает из лавки в лавку и все старается заставить черномазах малум его бат. Понять его слово, примечание редакции. Вот он подкатывается к нам, руки полны всякого товара, и говорит с важным видом, выпитив животик. «Братцы, — говорит, — не видали вы коляски полковника?» «Коляски, — говорит Лироид, — тут никакой коляски нет. Только одна икка стоит». «Это что такое? — говорит Трик. Лироид показывает ему икку, что стояла на улице, а он говорит, — вот это настоящий Восток, я поеду на икке». Тут я и смекнул, что наш полковой святой выдал нам Трига с руками и ногами. Я побежал за иккой и говорю болвану-извозчику. «Эй, черная морда!» — говорю. «Вот тут один сахиб желает на икке прокатиться. Он хочет Джалди доехать до Падшахова Джхила, а это было мили две оттуда, чтобы пострелять бекасов, чирия». Джалди быстро. Джхила — озеро, пруд. Чирия — птичка. Примечание редакции. «Вези побыстрей прямо Джаханамке Муафик Малум. Как в аду. Понял?» Примечание редакции. «И незачем Афайда Бакна Сахиву, потому что он все равно не сам Джхао твою бат». Файда Бакна, болтать о пользе, не сам Джхао твою бат, не понимает твою речь. Примечание редакции. «Если он что боло, ты просто чуп и чал. Декха!» «Боло, скажи, говори. Чуп и чал, молчи и поезжай. Декха, видишь». Примечание редакции. «Первые адха мили от поселка поезжай Ахиста». «Адха — половина, Ахиста — медленно». Примечание редакции. «Потом чал шайтан кэмуафик». «Гони вовсю, как шайтан». Примечание редакции. «И чем дольше ты будешь чул, и чем больше джалди будешь чал, тем больше хуж будешь сахиб, и вот тебе рупия». «И чем дольше ты будешь молчать, и чем быстрее ты будешь гнать, тем больше будет доволен господин, и вот тебе рупия». Примечание редакции. Извозчик смекнул, что тут чем-то пахнет. Оскалил зубы и говорит «Бахут Ачха! Буду гнать во весь дух». «Бахут Ачха» — очень хорошо. Примечание редакции. Я молил судьбу, чтобы полковникова коляска не приезжала, пока мой милый Беннера, милостью Божьей, не очутится где следует. Ну, коротышка наш кладет свои товары в икку и лезет в нее сам, как жирная морская свинка. И ведь невдомек ему дать нам на чай за нашу услугу, что мы ему до дому добраться помогли. «Поехал на Падшахов Джхил», — говорю я товарищам. Рассказ продолжал Ортерис. А тут как раз подвернулся Пхалду, сынишка одного артиллерийского саиса. В Лондоне из него вышел бы замечательный газетчик, такой он шустрый, ловкач на всякие штуки. Он увидел, как мы сажали мистера Беннеру в его коляску, и говорит, «Чего это вы делали с сахибом?» — говорит. Лироид схватил его за ухо и говорит, «Я говорю, — сказал Лироид, — слушай, постреленок, Этот мошенник хочет, чтобы в четверг, Каль, вывезли пушки, а это значит, что тебе придется поработать лишнее. Кал завтра. Примечание редакции. Так ты, Ситхнатат, возьми лакри и вали, что есть духу, на подшахов Чхил. Садись на пони, возьми палку и вали, что есть духу, на Подшахово озеро. Примечание редакции. Поймай там эту икку и скажи извозчику на своем языке, что пришел его сменить. Сахип этот не понимает вашей бат, и он немножко с придурью. А ты направь икку в Подшахов Чхил прямо в воду. Оставь там сахиба и беги домой. Вот тебе рупия. Бат — речь, слово. Примечание редакции. Тут Малвини и Ортерис стали рассказывать, перебивая друг друга, причем начал Малвини. Вам самим придется по мере сил разобраться в том, кто из них что сказал. Этот Пхалду был смышленый чертенок. «Пахут Ачха», — говорит, и наутек, да еще подмигнул. «А я сказал, что на этом можно деньжонок нажить. А я сказал, что надо поглядеть, чем кончится компания. А я сказал, вали, братцы, на Подшахов Чхил. Давайте спасать коротышку, а то как бы разбойник Пхалду его не зарезал. Явимся туда, словно спасители в мелодраме, что дают в театре королевы Виктории. Ну, поперли мы, значит, к Чхилу, а тут слышим сзади дьявольский топот. Видим, трое мальчишек на татах-косарей несутся во всю прыть. Провалиться мне, если Пхалду не собрал целые войска дакайтов. Это чтобы получше обделать дельца. Ну, они мчатся, мы мчимся, а сами прямо лопаемся от смеха и, наконец, подбегаем к Чхилу. А тут слышим вопли отчаяния, печально плывущие в вечернем воздухе. Ортерис под влиянием пива пришел в поэтическое настроение. Дуэт возобновился, причем опять начал Малвини. И вот слышим, да, кает Пхалду, орет на извозчика, а один из дьяволят, как хлопнет своей лакри поверху икки, а Беннера Трик как заревет, караул, режут. Пхалду хватает вожжи и как сумасшедший гонит прямо в Чхил. От извозчика он отделался. А извозчик подходит к нам и говорит: «Этот сахиб, — говорит, — прямо к хабра, очумел от страха. Какой-то дьявольщине вы меня припутали». «Ничего, — говорим, — ты пакра своего пони и ступай за нами». «Пакра, хватай, бери» — примечание редакции. «На этого сахиба дакайты напали, и мы хотим его спасти». А извозчик говорит: «Дакайты? Какие дакайты? Да это Бадмаш Пхалду». «Бадмаш — плохой человек, но по отношению к детям шалун, проказник». Примечание редакции. «Какой Пхалду, — говорим? — это дикий головорец Патан с гор. Их человек 8 на сахиба навалилось. Ты это запомни и получишь еще рупию». И вот видим, икка в пруд опрокинулась. Слышим плеск воды, хлюп-хлюп-хлюп. И голос Беннера Трига, который просит Бога простить ему все прегрешения. А Пхалду с приятелями в воде плескаются, словно мальчуганы в серпентайне. Серпентайн — длинный пруд извилистой формы в Хайд-парке в Лондоне. Примечание редакции. Тут три мушкетера одновременно принялись за пиво. «Ну что же дальше?» — спросил я. «Что дальше?» — ответил Малвини, вытирая рот. «Неужто вы позволили бы трем дерзким солдатским ребятишкам ограбить и утопить в Чхиле украшение палаты лордов?» «Мы построились колонной и пошли в наступление на врага». Минут 10 нельзя было расслышать своих собственных слов. «Татур жал Влад с Беннерой Тригом и войском Пхалду. Палки свистели вокруг икки. Ортерис бил кулаками по ее крытому верху. Лирейт вопил: „Берегитесь ихних ножей!“ А я кидался туда-сюда в темноте и обращал в бегство армию Паттонов.